Глава 16. Поселение Небесный Оазис. Орбита Земли. 0КА01.3. Солнечная система. 22 октября 416 года эры восстановления. В глубине многоярусного сада, в широких, похожих на диваны, плетеных креслах, сидели одетые в спортивные костюмы мужчины, обитатели престижных владений на орбитальном поселении Небесный Оазис. На столиках около кресел прислуга с артистической небрежностью расставила сигарные принадлежности, антикварные пепельницы, высокие бокалы и пузатые бутылки с коллекционным вином. Но занятые разговором мужчины еще не уделили должного внимания этим атрибутам состоятельности, так же, как и стайки танцовщиков и танцовщиц, изображавших нечто древнеегипетское на берегу небольшого озера. Разговор мужчин требовал известной сосредоточенности. Люди, принимавшие в нем участие, не без основания причисляли себя к вершителям судеб архипелага планет, называемого Империей. Среди здешних небожителей почти не встречались представители владетельных домов и носители громких титулов. Но и те, кто имел на банковских счетах менее 10 миллиардов имперских фунтов, редко отваживались приобретать недвижимость на засаженных пальмами и кипарисами палубах Небесного Оазиса. Проектировщики поселения скромно назвали его поселком клубного типа, а эксперты и составители рекламных проспектов так и не отважились присвоить ему индекс комфортности. Комфортность Небесного Оазиса была за пределами всех мыслимых индексов. В компании состоятельных сибаритов выделялся старик с львиной гривой седых волос. Отвечая одному из собеседников, он чуть не обрушил столик, разделяя нечто невидимое решительным перечеркивающим жестом: «Есть предел, за который выходить нельзя». «Он монарх и суверен», — пожал плечами темнокожий, костлявый, похожий на древнего африканского идола небожитель. «Захотел, например, сделать легавого наместником Кастера и сделал, имеет право». «Я не об этом. Пусть легавого сделают хоть лордом, плевать. Но позволить легавому натравить паука на наследницу Вудрода Салмана, применять 65-ю статью к сенаторам и уважаемым людям, этому нет оправдания. Основой стабильности новой империи было негласное соглашение между его отцом Туры и нашими отцами. Они не мешают нам, мы не мешаем им. В фундаменте новой империи наши деньги. На них все стоит, на наших деньгах. Без них все рассыплется». «Друзья мои, давайте не будем менять тему», — вмешался в разговор молодой джентльмен. «Это все эмоции, настроение, я понимаю. А в сухом остатке следующее. Фактически нас спрашивают, согласны ли мы с тем, что дом Ойзели мирно и без революции сойдет со сцены. И самое главное, как мне кажется, состоит именно в том, что нас спрашивают. Пока еще спрашивают». «Вот как?» Лицо обладателя львиной гривы передернуло саркастическая гримаса. «Если тебя так радует их предупредительность, Мо, то зачем ты тут сидишь с нами, теряешь время? Беги, мальчик, к Теслену, беги и в знак преданности поцелуй ему задницу. И беги быстрее, а то завтра к этой заднице выстроится очередь целовальников длиной в 3 парсека». «Вы, Доди, говорите о завтра как о конкретной дате?» — заговорил четвертый небожитель, старый индус. Вертикальная линия, нанесенная шафрановой краской, делила его высокий лоб на 2 равные части. «Я говорю о завтра, как о конкретной заднице, как о будущем, которое будет хуже, чем настоящее. Хуже, намного хуже. Но прошу меня понять, это не значит, что я считаю теперешний произвол чем-то более приемлемым. Завтра... Да-да, мне тоже уже сказали, что именно завтра, 23-го, Пучеглазый полетит на линкор, и там его...» — «Не факт, — заметил идол, — совсем не факт. Если они нас так спрашивают, значит, уже факт, — не согласился Мо. Так это как? Уверенно. Очень уверенно, даже не особо заботясь о защите от прослушивания. Я понял, что у них все готово. Они проявляют нам уважение, но у них уже все готово». «Как все это не вовремя! — вздохнул Доди. Некоторое время небожители молчали, наблюдая за танцующими. Те заметили внимание к себе и поспешили освободиться от последних предметов одежды. Плиты, устилавшие берег озера, засветились оранжевым светом. Одновременно дневной свет, падавший с высокого имитатора неба, стал менее ярким. Оранжевое свечение подчеркнуло гибкие силуэты танцующих девушек и юношей, упругую свежесть тренированных тел. «А вон тот рыженький, очень даже ничего», — нарушил молчание идол. «У него очень красивые руки, правда? Он клон?» «Нет, он Сарпекрана», — сказал Мо. «Профессиональный актер». «Все они актеры», — Доди раздраженно тряхнул гривой и потянулся за сигарой. «Я помню тот день, когда убили Сиурана VI», — тихо проговорил индус. Взгляд его темных глаз был устремлен куда-то вдаль, мимо пальм, актеров, искусственного заката. На том же линкоре его убили, на Эйн-Софи. И никого тогда не спрашивали. Не нужно было Ириты кого-то там спрашивать. Во всем этом я вижу некие знаки, да. Что ж, все в этом мире приходит к своему концу, который есть начало. И не нам, друзья мои, противостоять колесу кармы, да хранят нас бессмертные боги.